нет ли ему подтверждений положительных. Есть, хотя некоторые из них принадлежат позднейшему времени, но без сомнения могут быть отнесены и к древности. Важнейшим, драгоценнейшим считаю я следующее. Летописец, описав под 1409 годом нашествие Едигеева на Москву, прибавляет: «И сия вся написанная, аще и нелепо кому видится, и же талика от случивших в нашей земли несладостная, неуласканная нам изглаголовшим, но взустительная и к пользе обретающаяся, и возрастающая на благая и незабытная». И так далее. Итак, продолжает господин Погодин, летописи введены были по велению князей. Господин Погодин приводит также свидетельство из XIII века о князе Мстиславе Василькович, который в грамоте своей 1289 года говорит: «А в Опсалу есмь в летописец коромолу их», жителей Берестия. На это заметим, во-первых, что из отсутствия промежутков между годами никак не следует непременно, что летописное дело возлагаемо было всегда на известное лицо и по смерти его передавалось другому. Списки летописей, дошедших до нас, являются в виде сборников из разных летописей, писанных разными лицами в одно время в разных местах. Один летописец кончил прежде, другой после. Понятно, почему в сборниках до нас дошедших нет годов неописанных, а напротив есть года, дважды описанные по неловкости, впрочем, драгоценные для нас, позднейших составителей летописных сборников. Во-вторых, мнение, что в монастырях не могли делаться известными происшествия так скоро, достаточно опровергается сказанным нами в тексте. Прибавим следующее. Если первоначальная летопись составлялась при дворе княжеском, то спрашивается, в каком отношении находилась она к летописи монастырской, до нас дошедшей? Если существование первоначальной летописи господин Погодин предполагает на том основании, что в монастыре не могли знать подробности событий, то эту первоначальную летопись необходимо предположить подробную. Но в таком случае что же оставалось писать монаху? Если же первоначальная летопись была краткая, и в монастыре распространяли ее подробностями, то значит, в монастыре подробности были известны, и летописцу-монаху не нужно было пользоваться кратким указанием событий, когда он имел средства описать эти события подробно. Следовательно, предположение о существовании какой-то первоначальной официальной летописи, кроме монастырской, до нас дошедшей, вовсе не нужно.